Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, дорогие друзья. Я начну необычно с просьбы к нашим слушателям, которые пишут нам. Если вы понимаете, что в вашей фамилии может быть разные ударения, можно по-разному прочитать фамилию, то, пожалуйста, указывайте, как правильно читать фамилию. Вот сейчас у меня в руках письмо от Ольги Павловны Малой. Она уже нам писала, и мне уже приходилось извиняться за то, что я не знаю, как правильно произнести ее фамилию. А письмо интересное. Вот что Ольга Павловна пишет. «Позвольте поделиться с вами мнением об употреблении словосочетания «слышать запах». Сталкиваюсь с ним очень редко. Если не изменяет память, то только в устной речи. Воспринимаю его как неправильное. Вы объясняете правомочность его тем, что для передачи восприятия запаха нет «родного» в кавычках глагола. Но таких глаголов нет и для передачи восприятия вкуса языком и восприятия ощущений кожей. Для языка, кожи и рецепторов обоняния есть общий глагол «ощущать». Для передачи ощущения запаха еще используется глагол «обонять». По моему наблюдению, в художественной литературе он встречается редко и несет окраску выспренности или иронии. Для меня большим авторитетом в обращении с языком является Чехов. Сейчас пересмотрела свои выписки о запахах из рассказов и повестей Чехова из его 12-томного издания 1960 года. Этих выписок 707. Это прям труд ученого. Это, видимо, филолог. Вот. Ни в одной из них нет глагола «слышать». А что у Паустовского? У него все насыщено запахами. Когда буду перечитывать, обращу внимание. На этом Ольга Павловна завершает свое письмо. Я должен сказать, Ольга Павловна, что Национальный корпус русского языка подсказывает. Все-таки у Чехова встречается это словосочетание, и встречается оно у него в его произведении «Остров Сахалин». По поводу Национального корпуса русского языка. Это такой великолепный ресурс, который избавляет нас от необходимости вручную обследовать весь материал, который мы только захотим обследовать. Я сегодня задал на странице Национального корпуса русского языка, на страничке поиска словосочетания «слышать запах» и получил, сейчас скажу вам точно, 163 результата. Именно это словосочетание использовали Тынянов, Гумилев, не Лев Николаевич, а его отец, Александр Моисеевич Пятигорский, один из крупнейших философов русских XX века, Фазиль Искандер, Владимир Маканин, Виктор Астафьев, Анатолий Приставкин, Валентин Катаев, Олег Куваев, Василий Белов, Вампилов, Трифонов, Чуковский, Казаков, Юрий Казаков, Георгий Владимиров, Юрий Олеша, Тендряков, Алексей Николаевич Толстой, Бунин, Горький, Мережковский, Платонов, Шмелев, Лидия Яковлевна Гинзбург, Лесков, Лев Николаевич Толстой несколько раз, Леонид Андреев, Вересаев, Куприн тоже неоднократно и, наконец, еще раз Антон Павлович Чехов. 163 вхождения в Национальном корпусе русского языка – это не так много. Потому что для других словосочетаний мы получим десятки, если не сотни тысяч вхождений. Но, тем не менее, список, который я привел, довольно внушителен, а он не является полным. Я привел далеко не все имена. Так что это словосочетание все-таки не следует воспринимать как неправильное, а вот как окрашенное некоторой разговорностью и более свойственно устной речи. Вполне допустимо. Спасибо вам, Ольга Павловна, за ваше письмо. Как это по-русски? А вот Антонина тут же пишет: а почему же вы забыли слово «нюхать»? Мы нюхаем цветы, запахи нюхают. Вполне нормальное русское слово. Ну, нюхать запах – это, конечно, очень категорически невозможно. Да. Запахи не нюхают. Нюхать можно нечто, что запах издает. Что издает запах. Источник запаха можно нюхать, то есть производить активное действие по вот восприятию этого обонятельного ощущения, именно для того, чтобы испытать это обонятельное ощущение. Это можно делать по отношению к источнику запаха, но сам запах нюхать – это просто невозможно. Нам кто-то дозвонился. Слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Мефодьевич. Я вот тут недавно прочел в журнале «Иностранная литература», номер 11 за 79-й год, стихи Миклоша Раднати, это венгр, в переводе Давида Самойлова. И вот тут есть такое четверостишее. «Диво, оно ускользает, очи смежаются в заметь, и затемняются тенью, и заполняются тенью». Так вот, что такое заметь? Спасибо. Минутное размышление. Минуты на размышление, я думаю, довольно мало. Опрометчиво с нашей стороны. Да, конечно, довольно мало. Но здесь, скорее всего, Давид Самойлов в мучительных поисках слова, которое и уложилось бы в размер, и оказалось бы способным к рифмовке, вот нашел такое слово, может быть, в русских говорах, может быть, среди устаревших слов русского языка. «Очи смежаются в заметь». Ну, первое, что приходит на ум, это слово обозначает некую тьму. Но, наверное, будет лучше, если мы ответим на этот вопрос после проверки в следующей передаче. А как это по-русски? Александра Григорьевна нам пишет: «Шурум-бурум, что это такое? Правильно ли я думаю, что это разные вещи, которые продаются по мелочи?» Ну, надо сказать, что я никогда не слышал о таком значении, да, слова. Если мы обратимся к современным толковым словарям, то они дают два значения. Первое – это тряпье и старье, ветошник, об одежде. И второе, переносное, вот с которым мы, наверное, чаще сталкиваемся, это мошеннические действия и махинации. Но это слово замечательно тем, что мы как-то очень-очень давно говорили о определенной модели, которую впервые Дмитрий Сергеевич Лихачев описал применительно к уголовному русскому жаргону, или арго, правильнее сказать, связано с повтором очень близких созвучных слов, вот как шурум-бурум, шалтай-болтай, шуры-муры и так далее и тому подобное. Считается, что такого рода комбинации особенно характерны для корней, которые были заимствованы из тюркских языков. И вот, если ориентироваться на краткие этимологические слова русского языка, то мы найдем, что слово «бурум» означает вращение. Поэтому шурум-бурум представляет собой некую вот такую вот что-то вращающееся, что-то переходящее, видимо, из рук в руки. Вот отсюда, я думаю, и значение, связанное с одной стороны с махинациями, с другой стороны, с тряпьем. Еще раз подчеркнем, Александра Григорьевна, что в современных толковых словарях нет вот этого значения, разные вещи, которые продаются по мелочи. Как это по-русски-то? Да, в эфире звонок. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Борисович. У меня, если можно, два вопроса. Смотрит в поле индо очи, разболелись глядючи. И вот еще одного, точнее, у классиков. Индо в запреле озимы рассупонилось красно солнышко. И вот значение слова индо и насколько оно сейчас употребимо. И второй вопрос. Это касается уже радио России. Опять в одной из передач, посвященной теме воспитания подрастающего поколения, врач-психолог сказал, что благодаря этой методике дети научаются делать то-то и то-то. Вот слово «научаются» режет слух. Правильно ли это было произнесено? Спасибо. Андрей Борисович, если позволите, начнем со второго вопроса. Мы про него уже неоднократно, про это слово неоднократно говорили. Да, это педагогический термин, который почему-то вот в последнее время особенно активно стал появляться в речи официальной деловой или близкой к ней. И в психологии, и в педагогике, и вообще во всем, что касается обучения детей и так дальше, используется слово «научаться», но вот почему-то в последнее время оно стало очень активно использоваться. Хотя это слово, между прочим, зафиксируется словарями русского языка. Вот у меня сейчас в руках словарь. Просто орфографический словарь. Довольно старый орфографический словарь. В его основе лежат словари, изданные в середине прошлого века. Но глагол «научаться» в нем есть. Могу повторить только то, что сказал Валерий Анатольевич. Это такое специфическое профессиональное слово. Но оно имеет полное право на существование. Ну и по поводу «индо», частица, означающая «даже», конечно, устаревшая, конечно, используется, и мы слышали по контекстам, которые привел Андрей Борисович, пожалуй, сейчас только в сказках и у классиков. Ну, второй контекст – это была пародия «Ильф и Петров». Угу. Там была пародия на то, как пишет некий такой писатель, его можно только в кавычках писателем назвать, который корчит из себя такого, даже не классика, а такого, знаете, вот крестьянина, ставшего писателем. Вот именно над такими издевался Маяковский еще в поэме «Во весь голос». Там просто бессмысленное употребление слов, которые кажутся этому, в кавычках, писателю, вот такими исконно русскими. «Индо взопрели озимы, рассупонило солнышко, растолдыкнуло свои лучики по белу светушку, понюхал старик Румуальдыч свою портянку и аж заколдобился». Это почти бессмысленный текст, потому что... Это вы сейчас придумали? Нет, я просто цитирую Ильфа и Петрова. Вы вспомните так? Значит, велика сила слова. Поэтому в кавычках писателю, видимо, казалось, что «индо» — это вот такое наречие времени, что-нибудь типа «наконец-то». Но почему «озимые взопрели» у него, это объяснить совершенно невозможно. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие и радиослушатели. Здравствуйте. Евгения Николаевна. У меня три небольших вопроса. Первый. Что значит «тихой сапой он достиг своей цели»? Я понимаю, что сапа – это земельный какой-то подкоп. Но хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение. Так, второй вопрос. Второй вопрос. На экскурсии была по Санкт-Петербургу. И экскурсовод водителю автобуса ответила, он ее спросил, как, какой дорогой лучше ехать, она ему сказала, едьте как хотите. Я считаю, что надо говорить, езжайте. Поезжайте. Как хотите. Хотя не знаю, права я или нет. И последний вопрос. Я пишу письма по всей стране. География моей переписки широка, от Москвы до Владивостока. Так вот, поздравляю с днем рождения свою сестру, она журналист. И пишу, с днем рождения. Она потом приезжает и говорит, слушай, почему ты все пишешь с днем рождения? Надо правильно писать с днем рождения. Потому что говорить можно так, с днем рождения, с днем варенья. Ну, я не знаю, может быть, я не права, но я считаю, что и то правильно. Спасибо. Спасибо, Евгения Николаевна. По поводу тихой сапы мы уже неоднократно говорили, что перед нами пример фразеологизма, взятого из речи военных. Слово «сапа», однокоренное со словом «сапер» и взятое из французского языка, обозначает подкоп. Правда, я не понимаю, откуда вы с этим сталкивались в городской действительности. Вообще, еще раз подчеркну, из речи военных. А означает «тихой сапой» незаметно, втайне от других. В двух остальных случаях, Евгения Николаевна, вы совершенно правы. Конечно, экскурсовод не должна была говорить «едьте, как хотите», «езжайте» или «поезжайте», как уже сказал Валерий Анатольевич. И по поводу того, мягкий знак или «и» писать, когда вы поздравляете с днем рождения, вы тоже совершенно правы. А вот ваша сестра должна обратиться к пособиям по русскому языку. Никакого предпочтения в написании через мягкий знак нет. Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!